6. Они часто говорили о превратностях любви. Превратности были у Вали, а у Анны Аркадьевны муж Илья, безупречный, как статуя командора. Анна Аркадьевна даже с Валей в задушевных беседах не могла обсуждать мужа. Это было какое-то внутреннее табу, нарушение которого означало предательство. Единственное исключение, когда в молодости поделилась с Валей своими открытиями. Илья примитивен и состоит, как детская пирамида из кубиков. Анна Аркадьевна тогда была глупа, незрела и сама-то состояла из бродильных компонентов. Спасибо, что вызрев, они не превратились в сивуху. И все-таки она завидовала подруге. Не смене партнеров, а богатству и разнообразию игры чувств. Из зависти, вероятно, и рассказала Вале о давнем-давнем случае. Нужно было возвращаться с каникул в Москву, а билетов не достать. Родителям удалось договориться, что Ане забронируют билет на самолет в соседнем областном городе. Ее пристроили в экскурсионный автобус, отправляющийся в ночь. Работники горно-обогатительного комбината, нарядные, праздничные, веселые, только автобус тронулся, крепко выпили, закусили, хором попели и завалились спать. Аня, как ни уговаривали, отказывалась от выпивки, малосольных огурчиков, яиц вкрутую, картошечки с укропчиком, котлет и жареной курицы. Чтобы не обижать людей, полакомилась домашними пирожками. Экскурсовод, дядечка с лицом спившегося школьного учителя, напротив, активно включился в пикник на колесах и быстро наклюкался. Его уложили на заднее сиденье, напоминавшее узкий диван, Ане в начале пути принадлежавшее. Ей пришлось переместиться в кресло экскурсовода рядом с водителем. Водителя звали Игорь. Он постоянно курил, нервничал. Объяснил, жена должна сегодня-завтра родить, а его в этот рейс на подмену запихнули. Ехать предстояло 350 километров через редкие, скудно освещенные населенные пункты, большей частью по темной дороге, в которой фары Икаруса пробивали короткий туннель света. Стенами туннеля был дремучий лес. Ане вдруг представилось, что они на космическом корабле, в рубке с большим обзором, у Икаруса окна во всю кабину, летят в космосе. Основной экипаж и пассажиры спят, а они за штурвалом, на вахте. То есть Игорь за штурвалом, и если в него попадет астероид, то Аня не сможет перехватить управление, потому что она на этом корабле заяц, блатной аферист с поддельными документами. Она рассказала все это Игорю, потому что ее захватила романтика ночного движения и потому что хотелось отвлечь его от горестных мыслей. «Необходимо продумать план действий на случай астероидного дождя или атаки злых инопланетян», — говорила Аня. «Скажем, вы ранены, но не смертельно. В последнюю секунду, прежде чем сползти на пол, там достаточно места, вы мне командуете. Дергай!» В космическом корабле, он же наш Икарус, есть штука вроде стоп-крана в поезде. Ручной тормоз. Вот, я вспомнила, как называется. Покажите, где находится, я буду постоянно держать на нем руки. Если вы за него дернете во время движения, то мы будем долго кувыркаться по обочине, — рассмеялся Игорь. Какой ужас! Что произойдет с горнообогатителями? Они уже ничего не смогут обогащать. Это точно. Вам мешает дым? Много курю. Открыть окно пошире. Если вас не продует, экипаж обязан беречь капитана. Им было легко и весело говорить точно давним знакомым. Нет, случайно встретившимся людям, которые вдруг обнаружили, что обладают приемопередающими устройствами одной уникальной, больше нигде не встречающейся модели. Не заметили, как перешли на «ты». Армейские байки Игоря. Он 2 года назад вернулся из армии. Студенческие истории Ани, рассказы про чванливых москвичей, но среди них есть, конечно, есть потрясающие ребята. Игорь больше не вспоминал про жену, а у Ани через слово не мелькал Илья. Она, собственно, все рассказала. Илья служил на севере, он уже познакомился с ее родителями, они поженятся, когда она институт окончит, через год. Она не видела его мамы и страшно ее боится, потому что Илья очень любит маму. Как везет тем, кто выходит замуж за сирот. Игорь часто поворачивал голову, пытаясь рассмотреть ее. Аня сидела в тени, и ему приходилось довольствоваться только силуэтом. Ее позиция была выгоднее, хотя в свете приборной доски лучше всего были видны только руки. Большие сильные мужские руки на громадном размером с обод бочки руле баранки. Когда тебя везут такие руки, то уже не важно, куда везут. Так можно ехать вечно. «Ты не голоден?» — спросила Аня, чтобы отвлечься от странных мыслей. «Как волк, поужинать не успел. У пассажиров прорва еды. Пойду пошарю по салону, то есть по отсекам корабля. Пирожки с картошкой и зеленым луком — просто мечта. Народу вот-вот потребуется санитарная остановка». Точно подслушав Игоря, пассажиры зашевелились. Экскурсовод, падая в проходе из стороны в сторону на спящих и пробуждающихся, извиняясь и что-то бормоча, пробрался к ним. «Комдир!» — икнул экскурсовод. «Трмзи! Девочки направ, мальчики налев! Эль наброд!» «Как скажешь, начальник, но через пару километров будет освещенный участок. Не выдержит. Уже былво... блывало... бывало. Трмзи!» Игорь плавно затормозил, остановил автобус, открыл двери, нетрезвые горные обогатители потянулись наружу. Игорь и Аня тоже вышли, прогулялись. Когда автобус тронулся, самые стойкие экскурсанты под тост «терять градус нельзя» еще выпили. Аня у них попросила еды для Игоря. Он жевал и вел автобус, Аня конючила. «Дай порулить хоть одной рукой, зайцам не положено». «Нас, ушастых, можно научить симфонию Моцарта на барабане отстукивать», — сравнила Моцарта с Икарусом. К ним подошла женщина. «Простите, но технолога Конякина нет, он недавно развелся». «И что?» — не понял Игорь. «Повесился?» «Нет, если бы он ехал с женой, она бы заметила его отсутствие. Виктор Семенович Конякин — замечательный человек». «Вы думаете, мы его забыли на стоянке?» — догадалась Аня. «Не исключаю такой возможности». «Черт!» — выругался Игорь. Остановил автобус и включил освещение в салоне. Ни остановка, ни свет не пробудили пассажиров. Они живописно дрыхли, склонившись к окну или прикорнув на плече соседа, широко раскрыв рот или клюкнув головой в колени, точно отравленные газом. Аня прошла в конец салона и принялась расталкивать экскурсовода. «Сколько у вас было людей? Очнитесь! У вас есть список?» Добилась только того, что сон экскурсовода получил какое-то новое направление. Вероятно, он с кем-то ссорился. Не открывая глаз, кривился презрительно. «Тупая баба, отстань! На свои пью!» И перевернулся на другой бок. В динамиках послышался шум, потом голос Игоря. «Народ, просыпайтесь!» «На передней панели есть микрофон для экскурсовода», — вспомнила Аня. Призывы Игоря пробудили только нескольких женщин, мотавших головами, ничего не соображающих. «Глубоко крепок алкогольный сон», — подумала Аня. «В троянского коня не обязательно набивать солдат, можно просто замаскировать под него цистерну со спиртом». Игорь что-то подкрутил, и динамики отозвались громким противным писком. У Ани чуть не лопнули перепонки, зато пассажиры очухались. Она вернулась на место, забрала у Игоря микрофон. «Товарищи горнообогатители, прошу внимания, необходимо убедиться в наличии всех пассажиров в целом и, в частности, в отсутствии технолога Козякина». «Конякина!» — поправили ее с мест. Хороший признак. Народ включился, стал соображать. Женщины обыскали экскурсовода и принесли список. Аня устроила перекличку. Присутствовали все, кроме Конякина. Игорь медленно по метру разворачивал автобус. Дорога была узкой, а Икарус длинным. По обеим сторонам шоссе глубокие кюветы. «Если мы скатимся», — неожиданно подумала Аня, — «то застрянем надолго». И поймала себя на том, что перспектива опоздать на самолет, включиться в новую нервотрепку с билетами, ее не пугает. Потому что глупость, несуразица, конечно, дает возможность дольше побыть с Игорем. Обратно они ехали очень медленно. По словам Игоря, человек их заметит издалека и помчится навстречу. Им же в свете фар заметить его трудно, легко наехать. «И опять задержимся», — подумала Аня, обругав себя за возмутительные, бесчестные желания. Они действительно увидели Конякина только метрах в 10, бегущего, размахивающего руками. Трезвый, испуганный, тяжело дышащий, он валился в автобус и в первые минуты ничего не мог сказать в ответ на извинения и оправдания товарищей. «Как же ты? Прости, друг!» Потом просипел. «Водки!» Чем вызвал бурное одобрение пассажиров, которые разделили с ним радость возвращения. «Сколько же они пьют?» — ужаснулась Аня, когда Игорь также осторожно развернулся и покатил вперед. «Русский народ!» — пожал он плечами. «Не слышу осуждения. Ты словно гордишься тем, что русский народ много пьет». «Я и горжусь. Мы ведь и работать умеем». Потом они много смеялись, вспоминая недавнее происшествие. «Технолога нет, и он недавно развелся. Где логика?» «А ты говоришь, повесился!» «Я думаю, почему так сложно? Отстать от автобуса и вешаться в темном лесу!» — хохотала Аня. «Там же ничего не видно, куда веревку накинуть? А ты в микрофон строго. Товарищи горнообогатители, надо убедиться в наличии Козякина. А он Конякин!» То, что Аня перепутала фамилию, показалось отчаянно смешным. Они ехали на восток и увидели восход. Сначала темень посерела, лес и поля были как старые фото, которые прежде подделывали под цветные, но краски от времени выгорели, только зеленое осталось. Потом старое фото превратилось в современное кино. Долгий проезд камеры к горизонту, на котором заиграли желтые, нежно-фиолетовые, малиновые полосы, растущие и угасающие, поглощающие друг друга. Наконец показался полукруг солнца, быстро увеличивающийся, нестерпимо оранжевый. И вот оно все выплыло, очень большое, гигантский яркий диск. Словно показало свои истинные размеры, дало полюбоваться, чтобы потом, укатив высоко на небосвод, уменьшиться и уже не позволять на себя пялиться. Это повторяется каждый день миллионы лет и никогда не повторяется, — завороженно произнесла Аня. «За что и люблю ночные рейсы», — сказал Игорь. Он привез ее в аэропорт, отклонившись от маршрута. Договоренность была, что высадит в центре города. Экскурсовод, помятый, но профессионально бодрый, проспавший ночное приключение, вещал в микрофон. «Мы с вами въехали в город боевой и трудовой славы. Площадь города составляет, население составляет. В данный момент мы находимся у аэропорта, построенного по проекту архитектора». Игорь и Аня стояли около автобуса и слышали обрывки фраз. «Счастливо тебе, Игорь». «Тебе тоже счастливо». «Всего хорошего». «И тебе». «Я пошла». «Иди. Помочь сумку донести». «Спасибо, не нужно, она не тяжелая». «Пока». «Пока». Конец истории. Они никогда больше не встречались. Анна Аркадьевна не помнила, из-за чего вспыхнула та ссора с мужем. Что-то мелочное, бытовое, накопившаяся усталость, раздражение взаимным непониманием, нежеланием идти на уступки. Однако реплика Ильи прозвучала, как залп тайного оружия, давно заготовленного, которого очень хочется пустить в ход. Уж сил нет терпеть, как хочется. «Конечно, ведь в твоей жизни был водитель автобуса». Точное попадание в цель. Она не ожидала, растерялась и дернулась, как от пощечины. Если бы была готова, то сумела бы совладать с лицом, изобразить непонимание, отмахнуться, перевести в шутку. Она увидела, что меткий выстрел нанес Илье не меньший урон. Он потирал шею, словно у него в горле застрял твердый кусок. «Тебе Валя рассказала?» «Неважно», — дерганье кадыка. «Нет, важно. Мы должны поговорить об этом». «Не должны». Илья встал, отправился в комнату, сел в кресло перед телевизором. Анна Аркадьевна чувствовала себя как человек, которого обвинили в воровстве. Ему обидно, хочется плакать, а нужно выворачивать пустые карманы. Она зашла в комнату, встала перед телевизором. «Илья, я прошу тебя, давай поговорим». «Извини, не расположен». Он сделал звук громче и помахал ей рукой, отойди, не закрывая экран. «Ну и...» Ну и...» Не сумев произнести проклятие, послать его, выскочила в коридор, заметалась. «Надо уйти, куда угодно уйти. Отсюда, от него, от мысли, от боли и обиды». Схватила с вешалки пальто, но сменить обувь не догадалась. Она сидела в ночи на детской площадке. Комнатные тапки промокли и выглядели отвратительно. Вся ее жизнь отвратительна. Ноги замерзли. Что там ноги? Сердце стыло. Она отлично представила, как Валя доносит до Ильи компромат. Илья только очень короткий период первого знакомства-приятельства хорошо относился к Вале. Потом он ревновал, считая, что время, проведенное с женой с подругой, украдено у него. Потом Валя представила одно за другим доказательства своей непорядочности. И уже дружба с ней превратилась в какое-то извращение Анны. Валя, в свою очередь, в рассадник извращений. Отношения Ильи, его презрение и отвращение, которые с каждым годом крепли и стали уже совсем неприкрыты, Валю, конечно, расстраивали и обижали. Желая доказать, что не только она тут черненькая, а некоторые беленькие тоже не без пятен, Валя сказала что-нибудь вроде: «У твоей идеальной жены, тогда еще невесты, был водитель автобуса. Господи, да покопай, и у самой святой из святых какой-нибудь водитель автобуса да отыщется». Между «сделай, пожалуйста» и «не делай, пожалуйста» лежит трещина, огромная, как пропасть в горах. Если вас спросил о чем-то начальник, а вы не успели, если вы требуете, чтобы дети убрали в комнате, а они и в ус не дуют, если велели мужу купить по дороге хлеб и молоко, а он забыл зайти в магазин, это простительное и типичное несделание. Но если вы особо подчеркиваете: «Не трогай, не мешай, не говори, не выдавай никому мою тайну», а человек трогает, мешает, говорит, выдает, то это предательство. Рассказав Вале о ночной поездке с Игорем, Анна Аркадьевна смущенно предупредила подругу: «Я тебе выдала свой маленький, смешной, пустяшный девичий секретик. Помнишь, как мы девчонками зарывали секретики? У нас с Игорем ничего не было, быть не могло. И в то же время было. Искра пробежала. Фу, как трафаретно и пошло. Но что-то бегало от меня к нему, от него ко мне. Иногда я фантазирую, вдруг бы мы, поддавшись чувству, сошлись. Но зачем мне нужен водитель автобуса? И зачем ему нужна жена, у которой тараканов в голове больше, чем волос на черепе? А он, скажем, какой-то гений Кулибин и собирает велосипеды на реактивном ходу, и я им страшно горжусь. Или мы создали школу, поселок в тайге, я детей наукам обучаю, а Игорь — трудовому мастерству. Бред, но такой приятный и милый. Наверное, мне дорого воспоминания об Игоре, потому что вспоминать-то и нечего. Я когда-то лет в 6 мечтала о кукле. Ее продавали в нашем универмаге. На ценнике было написано: «Настя, 7 рублей 28 копеек». Папа обещал купить с зарплаты в счет дня рождения. Он получил деньги, мы пришли в магазин, а Насти не было, продали. Я ревела 2 дня. Папа не выдержал и купил дорогущую. Помнишь, были такие немецкие, да не менее прекрасные куклы. Но это была не Настя. Если бы мне до того, как я зациклилась на Насте, представили выбор: златокудрое немецкое чудо или Настя с жидким одуванчиком химически желтых волос, я бы, конечно, выбрала заграничный вариант. Получив вариант без ожидания, без нетерпения, без мечты, я не очень радовалась. А Настя так и осталась в моей душе какой-то звездочкой, недостигнутым счастьем. Папа предложил назвать куклу на германский манер — Гретхен. Девчонки завидовали, что у меня есть Гретхен. С интересом выслушав Анну Аркадьевну, Валя заметила: «Это напоминает синдром Наташи Ростовой. Долгая разлука влюбленных — очень серьезное испытание. Балконский преступно бросил невесту, не на войну же отправился, а на воды в Италию. Наташа очень любила Балконского, но еще больше ей хотелось просто любить. Здесь и сейчас, поэтому Курагин совратил ее легко, играючи». «Синдром Наташи Ростовой? Никогда не слышала такой термин», — Я его только что выдумала». «Валя, ты неподражаема. В отличие от Наташи Ростовой, для которой случай с Курагиным стал болью, грехом, позором, Игорь остался в моей памяти как милый, волнующий, трогательный эпизод. Ты не видишь ханжества в том, что мечта о грехе считается приятным воспоминанием, а сам физический грех — преступлением?» — спросила Валя. «Абсолютно не вижу. Между соблазном, мыслями о грехе, как и о предательстве, и конкретными поступками лежит пропасть. Тогда почему эпизод, как ты выражаешься, с Игорем ты считаешь секретным?» «Погоди», — остановила Валя Анну Аркадьевну. «Я сама догадаюсь. Когда праведникам нечего предъявить из фактов, люди начинают копаться в их тайных, пусть и прошлых, греховных желаниях». Так умно и трезво рассуждая, Валя все-таки сделала больно и подруге, и ее мужу. Илья подошел к скамейке, на которой сидела Анна Аркадьевна с ее сапожками в руках. Присел, переобул. «Хватит дуться, Анюта, пошли домой». Она поплотнее закуталась в пальто. «Ладно», — опустился на скамейку Илья. «Рассказывай, если тебе так хочется, если тебе так надо». «Совершенно не хочется, и надо не мне, а тебе. Водитель автобуса, который вез меня в аэропорт, он за рулем, я рядом, разговаривали, и все. Я могла бы поклясться всем самым дорогим, что ничего не было, но я не стану этого делать, потому что мне унизительно клясться, а ничего, а тебе выслушивать подобные клятвы». Вале эту историю я представила в романтическом стиле, хотелось похвастаться. Барон Мюнхгаузен во мне долго умирал, умирал, пока не сдох. Мне нечем хвастаться в своей женской жизни. «А я?» «А ты выше всякой похвальбы, хоть и дурак». «С кем поведешься, то есть на ком женишься? Пойдем домой».